Глава 12. Где на этот раз она уснула? В комнате у заболевшей служанки. И долго ты будешь позволять своей жене бегать от тебя? Не скрывая улыбки, произнес Бойд, проходя в кабинет. И я не насилую женщин. А Талия, стоит с ней заговорить о брачной ночи, начинает испуганно дрожать или в обморок падает. И я не спешу обзаводиться отпрысками, а скоротать ночь у меня есть с кем. Сесиль! С кривой усмешкой бросил Бойд, вполголоса проговорив. «Ты знаешь, что она приказала высыпать в хлев травы, собранные твоей женой?» «Нет, я поговорю с ней», — рвано ответил, почувствовав досаду. Сесиль в последнее время стала капризной и требовательной, и почти каждый вечер льет слезы. Талия на обряде не издала ни звука, когда я девушке разрезал ладонь, и мужественно держалась весь вечер, хотя была ранена. И за неделю пребывания в замке ни разу не пожаловалась, а я знаю от Бойда, Эдны и еще нескольких соглядатаев, что не все рады присутствию почитательницы церковников. Талия ходит в часовню, к отцу Мерфи? Нет, не забывай, наш священник не приветствует жестокие меры от тех, кому он служит. Да, ты прав. Так что делать с леди Талией? Пусть спит или опять под покровом ночи перенесешь ее в свою комнату? С тихим смешком проговорил Бойд. «Все замки уже знают». «Не все, но боюсь, что скоро слухи пойдут по всему графству Гейр». «Хм». Никак не прокомментировал насмешку друга, переводя тему разговора. «Послезавтра приезжает Гавин. Надо его встретить у лощины Ворона». «Что здесь происходит?» Чеканя каждое слово произнесла, беглым взглядом осмотрев устроенный погром. Сейчас и без того узкий мрачный коридор был заставлен сундуками, на них сверху свалили ковры и гобелены. Столы и нагроможденные на них стулья и лавки грозили от малейшего неловкого движения рухнуть на пол. Кровати, а вернее то, что от них осталось, подпирали разобранными частями стены. А два массивных шкафа практически загородили проход, и чтобы пройти в последнюю тупиковую комнату, нужно было хорошо постараться, протискиваясь в узкую щель. «Приказали отмыть стены от копоти, госпожа», промямлила Нора, сжимая в руках мокрую тряпку, с которой черной сажей на каменный пол стекала вода. «Кто приказал?» «Леди Сесиль, госпожа. Потребовала за 3 дня управиться», ответила служанка, с трудом сдержав обреченный вздох. Граф Аллан, объявив слугам, что я новая хозяйка в замке, странным образом забыл снять бремя этого труда с леди Сесиль. «Леди Сесиль, значит?» Задумчиво протянула и мысленно выругалась. 3 дня назад леди Сесиль распорядилась выбросить кипрей и листья клубники, которые я оставила на кухне ферментироваться. Вчера, зная, что из деревни я вернусь поздно и мне потребуется помыться, она 3 раза за вечер приняла ванну, истратив всю горячую воду. Дожидаться, пока та снова нагреется, у меня уже не было ни сил, ни желания. Сегодня леди, наверняка зная, что в замок прибудет лорд Гавин, вздумала отмыть стены от копоти, причем сразу в 4 комнатах. Разместить гостя и его свиту, как подобает статусу лорда, я не смогу, а значит, прослыву на все графство Гейр нерадивой хозяйкой. А муж лично меня попросил проконтролировать слуг, так как гость очень важен для него. Мне же не хотелось подводить Алана. Вопреки слухам, он оказался не таким ужасным. За неделю моего пребывания в замке мы с мужем вполне сносно сосуществовали. 2 раза перемолвились несколькими фразами, 2 раза обедали наедине, правда, не сказав при этом ни слова. Однако большую часть времени мы практически с ним не пересекались. Я также могла свободно передвигаться не только в замке, но и за его территорией. Да, с грозным сопровождением, которое, впрочем, меня нисколько не волновало. Наоборот, с такой охраной мне было не страшно гулять по незнакомым местам. На 3-й же день Эдна вовлекла меня в управление замком, намекнув на мои широкие полномочия и дав понять, что этого от меня ожидает муж. Отказываться и сопротивляться я не видела смысла и, признаться, с увлечением занялась новым для меня делом, периодически сравнивая ненавязчивое обучение Эдны с воспоминаниями Талии. Одно меня пугало до жути, до потемнения в глазах и дрожи. Это наша брачная ночь. А еще из головы не выходили слова графа Лавастина, что Талия уже познала мужчину, но воспоминания об этом мне так и не открылись. Проверить у повитухи? Будет очень странно, после того, как окровавленную простынь выставили на показ, да и доверять мне здесь было некому. И вот я уже на протяжении 8 дней с приближением ночи старательно избегаю встреч с мужем, находя любые предлоги держаться как можно дальше от его покоев. Да, я понимала, что это малодушно с моей стороны, что веду себя как ребенок, и надо бы поговорить с Алланом. Но один только его намек, и меня парализовывал безотчетный страх. Я была уверена, он принадлежал не мне, и пыталась с ним разобраться, найти причину, что так пугало девушку. Сама близость или то, что Аллану станет известно о потере невинности? Тогда почему она ее не сберегла? Или я все же ошибаюсь? С другой стороны, Сесиль, если она действительно любовница моего мужа, значит, девственность не такая уж и величайшая ценность в этих местах. Вопросы только множились, и пока ни на один из них ответа я не получила. Поэтому, изнуряя себя работой так, что засыпала буквально на ходу, я каждую ночь пряталась от мужа. Однажды умудрилась уснуть в комнате Норы, когда та маялась от приступов боли в животе, а я взялась за ней присмотреть. Задремала у Сенги, составляя список необходимых продуктов, которые следует закупить на зиму. И даже у суровой Эдны отключилась, заработавшись, перебирая душистые травы. Или после полуночи, словно воришка, я кралась в кладовую, где устроила для себя укромный уголок, создав видимость работы. Но неизменно каждое утро я просыпалась в кровати мужа. «Госпожа!» — так вовремя прервала мои воспоминания служанка, вопросительно на меня посмотрев. «Где сейчас леди Сесиль?» «У себя в покое, госпожа». «А ее служанка?» — спросила, с трудом сдерживая довольную улыбку от тотчас возникшего в моей голове коварного плана. «С ней, ваша светлость!» — проговорила Нора, и на ее миловидном личике мелькнуло любопытство и ожидание скорого развлечения. «Ты и ты аккуратно пододвиньте этот шкаф сюда, он перегородил проход в покое его светлости», позвала двух мужчин, которые только что вынесли из четвертой комнаты очередной сундук. «И пригласите столяра, шкаф требует срочного ремонта». «Сюда, госпожа?» — с недоумением переспросил самый старший, переглянувшись с изумленной Норой. «Да, сюда и немедли», — голосом, нетерпящим возражений, распорядилась, будто невзначай звякнув ключами, висевшим на моем поясе. Непререкаемый атрибут власти хозяйки этого замка. Да, возможно, мой поступок был неприглядным, но почему-то именно сегодня мне было важно, чтобы любовница моего мужа не присутствовала на обеде. «Как прикажете, госпожа», — пробормотал мужчина и, более не задерживаясь, взялся за тяжелый, изготовленный из красного дерева шкаф, который, на мой взгляд, весил не меньше 100 килограммов, и сдвинуть его девушке хрупкого телосложения будет невозможно. К нему тотчас присоединился Клев, и спустя 10 минут натужного пыхтения шкаф перегородил дверь покоев леди Сесиль. «Теперь все, что вынесли, заносите обратно и расставляете по местам. Уборка комнат на сегодня отменяется», — распорядилась, порадовав Нору и выглянувших из открытых дверей еще 3 служанок. Мужчины же, протяжно вздохнув, подхватили сундук и поволокли его назад в покои. «А шкаф госпожа Туточки оставить?» — спросила Нора, быстро догадавшись о моих намерениях. «Да, он разваливается буквально на части. Кто к нему прикоснется, будет выпорот. К полудню, чтобы эти 2 комнаты были готовы к приему лорда Гавина», — приказала, и, более не задерживаясь, устремилась на кухню, надеясь, что туда леди Сесиль не успела наведаться. Мне повезло. До кухни Сесиль не добралась, и у Сенги было почти все готово к приему важных гостей. «Мясо, как вы велели, я отварила сперва, а сейчас тушу с овощами», — подняла тяжелую крышку с огромной кастрюли Сенга, показывая бурлящее варево. «Каплунов за час до трапезы ставь на огонь и прикрой крышкой», напомнила женщина, еще раз оглядев заготовки. «Отлично все получилось. Вы молодцы». «Спасибо, госпожа», ответила за всех кухарка и, чуть помедлив, продолжила. «Сделаем все, как вы сказали». «Благодарю», кивнула и поспешила в свои покои. Времени до прибытия гостя осталось меньше 2 часов. Пора было привести себя в порядок и сменить наряд на более подобающий графини. Я всего лишь на минутку задержалась в коридоре 2-го этажа, наслаждаясь возмущенными криками, глухо доносившимися из комнаты Сесиль, и, подмигнув удивленной Норе, прошествовал мимо слуг, торопливо растаскивающих по своим местам вытащенную ранее мебель. «Госпожа, ванна готова», — проговорила Лилис, стоило мне войти в свои покои. «Девушку я все же оставила своей личной горничной». Она быстро училась, не смотрела на меня волком и, возможно, не доносила на меня, но в этом я не была уверена. В замке было немного слуг, которые лояльно ко мне относились. Большинство из них меня сторонились, а некоторые, опасаясь откровенно хамить, за спиной отрывались от души. Но главное, мне удалось завоевать симпатию Сенги, Эдны, Норы, Клева и Мюрича, тех, кому Аллан доверяет, и это меня воодушевляло. Вот только у Сесиль здесь хватало почитателей, и девушка умело их использовала, при этом всегда оставаясь в стороне. Жаловаться мужу на его любовницу я посчитала ниже своего достоинства и пока успешно справлялась с мелкими пакостями ревнивой особы, время от времени задумываясь, как надолго хватит моего терпения. Если я верно поняла однажды разговорившуюся Сенгу, леди Сесиль здесь задержалась из-за какого-то обещания, данного моим мужем ее отцу. Вторая причина затянувшегося визита девушки была в том, что замок Догерти был разрушен, и граф Инна занимается его восстановлением. Так что выуженные с таким трудом сведения меня не радовали. «Во двор въехали, госпожа», — оповестила меня Тара, заглянув в покой. «Вы приказали вам сказать». «Да, спасибо», — поблагодарила девушку, и быстро разгладив складки на своем платье и поправив выбившийся из прически локон, я устремилась в зал, на ходу проговорив. «Давно стучат?» «Давно, только что леди Сесиль кричала», — хихикнула Тара, одна из немногих слуг, которая относилась ко мне без ненависти и страха.